Глава 68. Аня. Ярослав жарит сосиски на костре, я режу огурцы с помидорами, распаковываю контейнеры с сыром и фруктами, достаю из сумки холодильника шоколадный десерт, который сама приготовила сегодня утром. Но даже это не разряжает обстановку. Дети насупленно молчат, все. Я вижу, что Алиса расстроена, сердита, потому что наша речная прогулка, которая могла бы стать веселым приключением, превратилась в разборке и выяснении отношений. Дениска недоволен тем, что его папа уделяет внимание другим детям. И его можно понять. Мальчишки в таком возрасте очень ревнивы. Макс злится, потому что все идет не так, как он хочет, и переживает, что в драке его почти победил пацан на 3 года младше. Он у нас очень самолюбивый. Только Яр выглядит спокойным. Но, наверное, и ему не очень-то все это нравится. Уверена, он совсем не такого времяпровождения ожидал, приглашая нас на речную прогулку. «У меня есть сосиски с сыром», — объявляет он, снимая их с костра. «И просто сосиски. Кому что?» «Мне без сыра», — говорит Дениска. «И мне», — вторит ему Макс. «У нас самообслуживание. Сами все берите. Только руки протрите влажными салфетками», — говорю я. Все рассаживаются на бревне у костра, а мы с Яром зовем нашего молчаливого капитана и пытаемся поддерживать непринужденную беседу, игнорируя насупленные лица детей. «Сосиски просто нереально вкусные», — восхищаюсь я. «Правда, Макс?» «Ага». «Что нужно сказать Ярославу?» «Спасибо», — бурчит мой отпрыск, а Яр машет руками. «Сосиски — это ерунда. Я жду, не дождусь, когда можно будет засунуть ложку в шоколадный десерт. И десерт после еды. Само собой». Постепенно обстановка разряжается. Алиса начинает болтать с Дениской. Макс спрашивает о чем-то капитана, а Яр подмигивает мне. Мол, все не так плохо. Жизнь налаживается. После еды Яр отправляет меня на надувной матрас, а сам руководит детьми, чтобы они все убрали и помыли. Я пытаюсь отдыхать, но постоянно слежу взглядом за происходящим. А вдруг опять начнется ругань или драка? «Как тебе поездка?» — спрашивает Ярослав, присаживаясь рядом со мной. Я нервно смеюсь. Алиса расстроена, Дениска в шоке, Макс злится. «А ты сама? Тебе понравилось на катамаране? А здесь тебе нравится? По-моему, это просто волшебная полянка. Я очень люблю тут бывать». На этих словах я вдруг зависаю. Странно. Но за все это время я ни разу не задалась этим вопросом. Нравится ли это мне самой? Я каждую секунду переживала за мир и спокойствие между всеми. Я вообще не заметила, как здесь красиво. А ведь это и правда чудесная полянка. У реки колосится зеленая травка. Чуть дальше начинают мелькать пестро полевые цветы. Полянка украшает несколько берез и пышные кустарники. «Мне очень нравится», — выдыхаю я. «Но я боюсь, что мальчишки поубивают друг друга». «Анют, я слежу за всеми. За каждым. Все будут живы и здоровы. Обещаю тебе. Просто расслабься и отдыхай». Я доверяю Яру. Поэтому просто падаю на матрас и бездумно смотрю в синее небо сквозь покачивающиеся ветви деревьев. Как красиво бегут облака. Кажется, я даже начинаю засыпать. И тут опять начинается. Ор, виск и ругань, как будто кошки сцепились. Я вижу, как Яр разнимает Макса с Денисом, а Алиса надулась еще больше. Она что-то говорит Ярославу, агрессивно, недовольна, а также недовольно смотрит в мою сторону. Мол, это ты все затеяла? А мне казалось, хотя бы между ними проблем нет. «Я тебя с катамарана скину!» — вопит Дениска. «А я тебя просто утоплю у берега!» — отзывается Макс. «Вот придурки!» — орёт Алиса. «Мам, я хочу домой!» Кто-то кого-то лупит, кто-то визжит, кто-то пыхтит. А где же Ярослав? Похоже, даже ему не удается навести порядок. А я так уютно устроилась. Сейчас еще минутку полежу и пойду разгребать все это, обреченно думаю я. Все ужасно. Наши дети ненавидят друг друга, и, кажется, нас тоже. Это полный провал. Похоже, у нас с Ярославом ничего не выйдет. Зря я надеялась. чувствую, как на глаза наворачиваются слезы, и мои мечты о счастливом будущем с Яром растворяются в облаках. И тут его лицо появляется надо мной, и сразу же букет полевых цветов. Такой красивый. Яр произносит, а я не верю своим ушам. «Анют, выходи за меня!»